Глава 24. Каллен. «Тесса!» Я осторожно потряс ее за плечи. «Тесса, пожалуйста, проснись!» Паника сдавила мне горло и легкие, затрудняя дыхание. Золотистые пряди волос выбились из ее косы, и я откинул их назад, беспомощно глядя в ее пустые глаза. Ее грудь все еще вздымалась, но Тесса выглядела безжизненной, как будто старуха заразила ее проклятием Оберона. Я вскинул голову, когда они вчетвером, спотыкаясь, приблизились. «Держитесь от нее подальше. Я не позволю вам снова прикоснуться к ней. Мне все равно, кто вы. Я обрушу на вас всю свою мощь, если вы не сделаете шаг назад». Старухи, казалось, услышали меня, остановились, а затем отшатнулись. Их молочные глаза уставились на Тессу. «Что вы с ней сделали?» — воскликнул я. «Верните ее сейчас же!» Ответа не последовало. Они явно не могли говорить. Крича на них, я не вывел бы Тессу из глубокого сна между жизнью и смертью. Я должен был вытащить ее отсюда. Наша миссия провалилась. Оберона нигде не было видно. И если бы он объявился, я бы постарался избежать открытого столкновения. Увидев Тессу в таком состоянии, он попытался бы забрать ее. Я просунул руки под ее тело и поднял с пола. Ее голова прижалась к моей груди, а глаза наконец-то закрылись. Биение моего сердца было почти болезненным. На протяжении веков я сражался со многими врагами, но с такими столкнулся впервые. Передо мной стояли беспомощные женщины, запертые в горящем городе из-за Фейри, который использовал их для собственной выгоды. «Вы можете исправить то, что вы с ней сделали?» — спросил я их. Четыре пары пустых глаз уставились на меня в ответ. Они не двигались, они ничего не говорили. Я покачал головой. «Тесса хотела вытащить вас четверых отсюда, а я позволил бы вам сгореть». Я крепче сжал обмякшее тело Тессы. «Но я не поддамся этому искушению, только потому, что она хотела спасти вас. Спускайтесь со мной по этой лестнице, если хотите быть свободными». Снова никакого ответа. Я повернулся и побежал вниз по винтовой лестнице. Ни одна из старух не последовала за мной. Да будет так. Когда я достиг первого этажа, по улицам прокатился новый взрыв. Затаив дыхание, я бросился в дымящиеся руины Альберии. Внезапный порыв ветра подхватил пламя. Оно взметнулось к небу, как змеиный язык, оранжевая вспышка сквозь туманы. Я бежал по пожарищу, оставшемуся от некогда великого королевства света, одного из трех твердынь Эссера. Странная беспомощность зародилась у меня в животе, когда я уклонялся от рушащегося здания. Почерневшее дерево застонало под собственной тяжестью. Да, Оберон был ужасным, жестоким королем. И да, многие из Фейри Света последовали его пути. Но я никогда не намеревался навлечь разорение на все это королевство. Альберия может отстроиться заново, но уже никогда не будет прежней. В моей груди образовалась болезненная пустота. Боги так много отняли у Фейри. После изгнания богов Фейри, должно быть, думали, что наконец победили. Но новый мир не стал лучше. Мы не позаботились о себе и друг о друге. Вместо этого мы воевали и убивали. Прошли сотни лет, и ничего не изменилось. Дойдя до открытых ворот, я замедлил шаг. Я спустился с холма, прижимая Тессу к груди, ожидая встретить оборотней или разгневанных Фейри Света. Потом перешел через мост и направился на восток, к Эндеру, где нас должны были ждать остальные. Горящий город на холме теперь был не более чем пятном оранжевого тумана. Мы оставили лошадей по другую сторону моста, но теперь они исчезли. Должно быть, их забрали беглецы из Тейна. Люди нуждались в лошадях гораздо больше, чем я. Эндер был ближайшим городом к мосту, но пешком до него было добираться долго. Мои руки болели, Лопатки сводило, но я продолжал идти. Я бы отнес Тессу на Луну и обратно, если бы пришлось. На полпути к Эндеру она заерзала в моих объятиях и приоткрыла глаза. «Это сон? Ты действительно здесь?» Тесса протянула руку и коснулась моего лица. Облегчение сотрясло мое усталое тело. «Я здесь, любовь моя». Она улыбнулась и закрыла глаза, снова прижимаясь ко мне. Это вернуло мне решимость и силы. Я не останавливался передохнуть, пока не заметил на горизонте знакомые очертания Эндера. Некогда самый процветающий город во всем Эссере, Эндер был построен на холмах среди густого леса. Изогнутые каменные мосты петляли между холмами. Тропинка велась мимо скоплений домов из серого камня, увенчанных темно-оранжевыми крышами. До моего завоевания и туманов город был окружен зелеными полями, полными диких цветов. Теперь земля была не более чем песком. Я нашел Алластера, ожидающего меня у высоких ворот, ведущих в город. Когда-то стены были воздвигнуты для обороны и останавливали армии Фейри. Теперь они защищали жителей Эндера от демонов тьмы. Ни одному оборотню еще не удавалось проникнуть в город, и солдаты охраняли периметр днем и ночью. Алластер заметно расслабился, когда заметил меня. Но его глаза расширились от беспокойства, стоило ему взглянуть на Тессу. «Что случилось?» «Это странная история», — сказал я, кивнув в сторону стражников, которые подняли металлические ворота. После того, как я прошел за городские стены и остановился, наблюдая, как закрываются ворота, почувствовал, что могу расслабиться впервые за много дней. Тесса была жива, даже если в башне старух произошло что-то странное. Это ослабило ее, но не убило. Аберон все еще был где-то в Альберии, но я мог разобраться с ним позже. Самое важное было в моих объятиях. Мы с Алластером направились к замку. Мы доставили большинство людей в Эндер, но некоторые из них с криками убежали по пути, когда напала стая оборотней. И у троих оказалась аллергия на туманы. Боюсь, они не выживут. Я бросил на него пронзительный взгляд. «Нелли и Вэл? Обе в порядке», — сказал он, кивнув. Ее мать кричала, как в припадке, но она тоже здесь. «Хорошо. Если с кем-нибудь из них что-нибудь случится, доверься мне», — Алластер усмехнулся. «У маленькой голубки вырастают коготки, когда дело касается ее семьи». Я улыбнулся. «Итак, что теперь?» — спросил Алластер. «Я пошлю сообщение, чтобы запросить корабль, который встретит нас в Санпорте, и тогда люди смогут отплыть в безопасное королевство смертных. Но на то, чтобы добраться туда, уйдут недели», — сказал я, взглянув на Тессу. «Пока мы останемся здесь и перегруппируемся, пусть люди отдохнут и поймут, что еще не все потеряно. Может быть, мы даже устроим бал. Я сомневаюсь, что кто-то из этих смертных бывал на подобных торжествах. А Аберон?» «Он скрывается», — я прищурился. «Я пошлю солдат захватить контроль над Альберией и отправлю больше патрулей в Ичен и Вир, а также на границу с королевством Бури. Если Аберон куда-нибудь отправится, мы узнаем об этом».